Глава 8. Радиоприемник готов был взорваться. Панические звонки поступали из всех частей города. То, что мы видели на Рейбурн-стрит, происходило по всему Лас-Вегасу. Я резко развернулся на 180 градусов, выехал на шоссе и ракетой помчался вперед. На заднем сиденье орал Дэрил. «Вся спецгруппа мертва, они идут! Эти монстры, они идут за нами! Давай, давай, давай, вперед!» В зеркале заднего вида я заметил еще тварей. Они бежали за нами, стуча когтями. Демоны скалились своими похожими на бивни зубами. На них застыла кровь погибших полицейских. Один вид этих тварей мог свести с ума. Мой рассудок буквально трещал по швам. Я забыл про всех похищенных женщин и детенышей-мутантов. Теперь я думал только о том, как спасти свою задницу. Единственная тайна, которую мне хотелось сейчас разгадать, это как выжить. Я не мог оторвать глаз от зеркала заднего вида. Демоны не отставали, они были уже прямо за багажником. В их глазах я не видел ни сострадания, ни жалости, ни разума, только пламя ада. Все равно, что заглядывать в топку огромной машины смерти. Я прижал педаль газа к полу. Я отчаянно пытался оторваться от прожорливых тварей. Мы свернули на бульвар на скорости 70 миль в час. Шины визжали и дымились. Впереди показались детеныши демонов в сопровождении взрослых особей в капюшонах. Их было так много, вся улица кишела ими. Они вытаскивали людей из машин и сразу убивали. Я ударил по тормозам. «Что теперь делать?» Глаза Чавеса расширились от ужаса. В них я увидел безумие, которое зарождалось и в моем разуме. «Такого не бывает вообще! Такого просто не должно быть!» Но если мы хотели выжить, следовало действовать, и действовать быстро. Чавес посмотрел на уличную вывеску, потом налево. «Иди машину по тротуару, объезжай их. Доедешь до угла, там внизу улицы есть магазин оружия. Может, найдем что-нибудь, что остановит этих тварей?» «Но что именно?» «Да не знаю я, но должно быть что-то!» «Они всегда так делают в фильмах про зомби-апокалипсис. Находят магазин оружия. И во всех фильмах про вторжение пришельцев или конец света. Выживальщики вламываются в магазин, набирают все необходимое и вооружаются. Кино-то это работает. А почему не попробовать? К тому же я не знаю, как вы, а мне, блядь, гораздо спокойнее будет со штурмовой винтовкой, даже если я не смогу грохнуть всех этих тварей. Может, ею можно будет хотя бы подрастрелить их задницей, немножко задержать», — сказал Дэрил. «Да я-то вообще-то не спорю. У меня лучшего плана нет», — ответил я. «Ну тогда так и сделаем. Что-нибудь да должно остановить этих уродов. Поехали! Давай быстрее доберемся туда и добудем тяжелую артиллерию». «А если нам не удастся проскочить за угол?» — спросил Дэрил. «Что, если они не дадут?» Чавес посмотрел на него. В его глазах читался такой ужас, что ответа и не требовалось. Мы и так все поняли. Я резко свернул на тротуар и погнал со скоростью 100 миль в час. Я был готов снести все, что окажется у нас на пути. Мы двигались параллельно дороге, где столпились машины и демоны. На мгновение мне показалось, что мы успеем проскочить, но вдруг двое взрослых особей кинулись нам наперерез. Я увеличил скорость до 120 и уже был готов сбить их резким поворотом, однако я быстро понял, что на такой скорости просто перевернусь. Мне придется притормозить, но тогда они без труда нас догонят. Чавес словно прочел мои мысли. Он навел на демонов глок и выстрелил. Я не увидел, попал ли он в них, смог ли причинить хоть какой-то вред. Я следил за дорогой, чтобы не врезаться и тем самым не убить нас, а также не сломать машину и тем самым не сделать нас легкой добычей. Мы смогли проскочить мимо толпы демонов. Я облегченно вздохнул. Выстрелы Чавеса их немного задержали. Я ударил по тормозам, потом вывернул руль вправо. Машина встала на два колеса. Я начал читать молитву, надеясь, что не перевернемся. Я выдохнул тогда, когда колеса коснулись асфальта. Мы смогли закончить поворот, машину окутало облако дыма от горящей резины. Чавес не смог остановить монстров, но смог задержать. Они бежали за нами по улице. Но нам повезло, из боковой улочки вылетел полноприводный пикап с тремя детенышами на ветровом стекле. Он на полной скорости врезался в демонов, их отбросило на другую сторону улицы, на ряд припаркованных машин. Моя нога крепко держала педаль газа. Я думал, они быстро очнутся и снова побегут за нами. Но, обернувшись, я увидел, что одна из этих тварей получила сильные раны. Она застряла между разбитым пикапом и минивеном. Демон бился в агонии, кровь струилась из многочисленных ран. Сначала он яростно махал лапами, но чем больше он терял крови, тем медленнее становились его движения. Второй хромал, ему раздробило ногу, как и их детеныши. Они могли вынести сильные повреждения, но все равно их можно было ранить и даже убить. Полезные знания. Из тех детенышей выжил только один. Он заполз в кабину и жрал потерявшего сознание водителя. Хромой демон присоединился к нему. Я заметил движение на заднем сиденье пикапа. Оказалось, там сидела семья водителя. Их поедали заживо, а я ничего не мог поделать. Я даже захотел развернуться и прийти на помощь, но Чавес снова прочитал мои мысли. Он схватил меня за локоть и покачал головой. «Они мертвы, Спенсер, и мы тоже сдохнем, если вернемся. Оружейный магазин тут, налево, следующий квартал. Давайте доберемся до него и хорошенько вооружимся». Я кивнул головой, стараясь не смотреть в зеркало заднего вида. Оружейный магазин напоминал мини-маркет, только наполненный винтовками и пистолетами. Увидев его, я начал притормаживать, но Чавес снова покачал головой. «Думаешь, дверь открыта? У тебя что, блядь, ключи есть? Тарань его сходу, заберемся внутрь. Пошел!» Я повернул машину лицом к зданию и снова утопил педаль газа в пол. Машина ракетой пролетела улицу, парковку, тротуар и разбила окно с решеткой. Сразу же сработала сигнализация, подушки безопасности, весь дух из меня вышибли. Я ничего из-за них не видел, решил, что на нас напали. Когда из них вышел воздух, я сделал несколько глубоких вдохов, дабы прийти в норму. Сирена ревела, охранная фирма уже получила сигнал, где-то в глубине магазина звонил телефон. Скоро они будут звонить в полицию, вернее, тому, что от нее осталось. Я сомневался, что им кто-то ответит. Я отстегнул ремень, потом осмотрел себя на наличие синяков и порезов. Я был в порядке. Прежде чем осмотреть Чавеса и Дэрила, мне захотелось проверить машину. Я надеялся, что она не слишком пострадала при столкновении. Даже будучи хорошо вооруженным, я не хотел встретить этих тварей, стоя только на своих двоих. Ветровое стекло разбилось вдребезги. Переднюю часть машины вдавило внутрь, от нее шел дым. Я не был механиком, но сразу понял, что радиатору капец. Я не знал, сколько она протянет со сломанным радиатором, но двигатель пока еще работал, это был добрый знак. Я взялся за ключи и уже собирался заглушить мотор, но передумал. Она могла ведь и не завестись снова, а если на нас нападут, то лучше иметь заведенную машину под рукой. Рядом стонал Чавес. Он был на несколько дюймов ниже меня. Подушка угодила ему прямо в лицо, разбив нос. В остальном он выглядел нормально. Я обернулся через плечо. Дэрил уже открыл дверь и выбирался из машины. Он даже не шатался. Дэрил налег животом на прилавок и попытался стянуть со стеллажа полуавтоматическую винтовку «Хеклер и Кох» 45-го калибра. Все винтовки были прикованы к стеллажу цепями. Но Дэрил все равно дергал ее, словно надеялся, что у него хватит сил разорвать стальные звенья. Чавес вышел из машины, на ходу вытирая рукавом разбитый нос. Он подошел к стеллажу и достал пистолет. Чавес приложил ствол к цепи и выстрелил. Цепь разорвала пополам. Дэрил, наконец, достал Хеклер и Кох. Потом Чавес прошел немного дальше и стянул с витрины Мосберг 12-го калибра и две штурмовых винтовки Кольт М16 9-го. Чавес разбил витрины рукоятью пистолета. Теперь вместо Глока в его руках был крупнокалиберный Desert Eagle. Чавес бросил мне сумку и указал на ближайшие за витриной полки. «Бери патроны. Нам нужен полный набор 9-миллиметровых, немного черных когтей и немного глейсеров, если найдешь». Сноска. «Черный коготь» — фирма-разработчик патронов для пистолетов и винтовок, основана в 1991 году. «Глейсер» — фирма-производитель разрывных пуль. «Еще 50-го и 45-го. Набери две полных сумки. Ночка предстоит долгая». Пока я наполнял сумки, Чавес и Дэрил начали заряжать винтовки. Они искали магазин для пистолетов-пулеметов, хотя я сомневался, что мы сможем выжить даже с винтовками. Мы зарядили винтовки и уже собирались обратно в машину, как вдруг появились детеныши. Их было шестеро, за ними шел человек в черном балахоне. Но когда он подошел ближе, сразу стало заметно, что это не человек. Он приподнял складки черной кожи и бросился в атаку. Может, мы зря задержались в оружейном магазине? Демоны пробрались через разбитое окно. Мы выпустили в них все патроны. Детенышей разрывало на куски. От каждого патрона в их юной плоти оставались дыры размером с кулак. Они лопались, словно мексиканские пиньяты. Органы вываливались прямо на виниловый пол. Но тварь с черными крыльями оказалась не так-то просто убить. Она шла прямо на нас, хотя мы и нашпиговали ее дробью. А Чавес изрешетил 9-миллиметровыми. «Мразь никак не сдохнет! Ты в рожу целься!» — крикнул я. А демон уже наваливался на меня. Чавес и Дэрил раскрошили его череп двумя очередями. Тварь рухнула на капот машины. «Хорошо. И что теперь делать будем?» «Думаю, надо выбираться из города. Похоже, этим охвачен весь Вегас». Мы осторожно обошли мертвого демона и залезли в машину. Чавес включил задний ход, и мы выехали из магазина. «Думаете, патронов хватит?» Магазины наших винтовок опустели, но в сумках было полно патронов. «Я больше не собираюсь сражаться с ними. Нам нужно выбраться из этого чертового города. Потом сможем вызвать национальную гвардию или еще кого, кто сможет дать отпор этим тварям», — ответил Чавес. «Чавес! Чавес, ты там?» Это был детектив Линк. В его голосе слышалось сильное волнение. Чавес схватил рацию с приборной панели. «Линк, это ты?» «Да, думаю, тебе нужно на это взглянуть. Можешь сюда вернуться?» Чавес фыркнул. «Ты вообще знаешь, что тут творится?» «Знаю, знаю, это уже по всему городу. Мне пришлось с боем прорываться к дому подозреваемого. Нам поступил звонок. Некто сообщил, что его хотят съесть демоны. Но ты бы послушал, что он рассказал. Он еще жив, но не думаю, что долго протянет. Эти твари уже разрывали его, когда мы до него добрались. Мы потеряли нескольких ребят. Думаю, что именно он в ответе за все, что тут творится». «Ты думаешь, он знает, как это остановить?» «Не знаю. Он даже себя не смог от них защитить. Не знаю, что он нам может полезного сообщить, но...» «Ладно, ты где? Сейчас приедем». «Какого черта мы туда попремся?» — спросил я. «А как же нам нужно выбираться из города? А если мы можем остановить их, то должны это сделать. Они убили мою жену!» — крикнул Дэрил. «К черту все! Я останусь и буду сражаться! Я убью всех этих тварей!» «Едем вместе. Кто-нибудь хочет выйти?» — спросил Чавес. Я молча заряжал дробовик. Мы все приняли решение. «Я все еще на Sunrise Mountain, рядом с Falling Sparrow и Desert Inn. Вы увидите мою машину, когда за угол повернете. Тут половина нашего участка», — продолжил Линк. «Если вы еще не знаете, им надо в головы стрелять. Вы уже целый отряд спецназа потеряли», — сказал Чавес. «Да, в курсе. Увидимся». «Удачи, ребят».